Глава вторая. Начало. Всю прошедшую ночь Гуров так и не смог сомкнуть глаз. Ворочался сбоку на бок, несколько раз вставал, чтобы набросать в записной книжке то, что удалось вспомнить, покуда эмоции произошедшего поутихли, освободив память. Потом использовал несколько способов для засыпания, какие только смог добыть в интернете, и в конечном счете веки прикрыл только когда сквозь шторы постепенно стали пробиваться утренние лучи. Однако отдыху не дано было совершиться, и уже спустя 7 минут сработал будильник, а из кухни потянуло запахом молотого кофе, который заботливо готовила супруга, верно прикинув, что бодрость мужу сейчас нужна как никогда. «Ну, есть результаты?» — вопросила прямо в лоб Маша. Плотнее запахивая халат и игнорируя еще стекающие немногочисленные капли воды, оставшиеся нетронутыми полотенцем после посещения душа, Лев недовольно цокнул языком. «Да какие уж тут результаты! Разогнали нас, как шкодливых мальчишек, да и дело с концом!» «Как дело с концом?» — она всплеснула руками. Чайная ложечка выскользнула из женских рук и пикировала на кафельную и напольную плитку, характерно звякнув. Мария, будучи человеком суеверным, как положено, постучала прибором 3 раза об пол, потому как гостей принимать с утра не очень-то и хотелось. «Закон есть, Машенька, который не разрешает нам, людям со звездочками, слишком уж долго с гражданами общаться, допрос вести. А у нас и так вчера весь каламбур почти на 8 часов затянулся. С самого верха позвонили и сказали: ай-яй-яй!» Лев покачал указательным пальцем в воздухе, грозя. «Отпустить всех и каждого. А такие приказы, сама знаешь, оспаривать не представляется возможным. Ну а дальше-то что?» На столе подле чашки с ароматным крепким кофе будто волшебным образом сообразились бутерброды и 2 хрустящих круассана со сливочным кремом, которые продавали в местной пекарне возле дома. Выражение «разлетаются, как пирожки» теперь в районе имел уклон в сторону французского лакомства. И урвать свеженькую выпечку с утреца, да вот-вот из печи, с каждым разом становилось все более непростой задачей. «Постой, работа работай, ты сама-то как? Тебе только вчера ребята в белых халатах настоятельно говорили отдыхать, а ты уже с самого утра как электровеник носишься да суетишься». «Не переживай, режим я соблюдаю». «Почти. Можешь не волноваться, на работе полный хаос после произошедшего, и там пока во мне не нуждаются. Откровенно говоря, Аристарх Савельевич в бешенстве. Впервые пошел на такие условия, и вот на тебе. Говорит, осквернили цитадель искусства, и я, если уж честно, здесь соглашусь. Безобразие!» С легкой горечью в голосе посетовала жена. «Единственный плюс — на неделю театр закрыт, а, возможно, и больше. Можно немного отдохнуть, а то программа еще сыровата была. Будет время подготовиться как следует». «А как же спектакли?» «Ну, как-как? Зрители-то уже билеты купили. За ближайшие даты деньги вернут, скорее всего. А на дальние мероприятия Аристарх Савельевич будет, видимо, договариваться с другими учреждениями». Маша нахмурилась. «Ой, Лев, ну не забивай мне голову, я только начала отходить от стресса». «Ну, будет, будет, прости». Положив ладонь на бархатную ручку супруги, он ободряюще погладил ее большим пальцем. «Тем более мы сегодня с Миланой, костюмершей, едем на массаж и процедуры за город на 3 дня. Компенсировать стресс, так сказать, так что могу быть не на связи», — щебетала женщина, одновременно нанося макияж и отпивая кофе. «Так, подожди, а Стас что говорит насчет дела?» «Стас, конечно, еще несколько раз связывался с Орловым, пытаясь выбить хотя бы еще час, чтобы побеседовать с возлюбленной убитого и хореографом театра, но, увы...» — он развел руками. «Петр Николаевич оставался непреклонен, утверждая, что развязать руки подчиненным уже не в его компетенции, тут свыше командует. Да и вечером отзвонился, что с температурой слег после вчерашнего. Обещался к утру быть огурцом». «Как слег? Петр Николаевич? Да ты что?» «Да нет, какой Петр Николаевич? Орлов у нас кремень, того ничто не проймет. Я про Стаса». Мария убрала в сторону средства для нанесения макияжа и приложила ладони к нарумяненным щекам, выжидая уточнений. «Да что же еще говорить? Он же, как всегда, от других похлопочет, каждому поможет, а про себя забудет. Видимо, надышался этой дрянью, да голодный был, скорее всего, прямо из конторы напрямик сюда. Да и года свое берут, как узнал, что мы, да тем более Наталья тоже здесь, разволновался еще больше. Ничего, справится. Он голодным будет, да только на одном юморе, да под колах весь день может держаться. — Да, в этом вы с ним похожи. Она озарила его слабой, понимающей улыбкой. Мария слыла дамой в меру любопытной, и когда нужно было, могла либо понять без слов, либо и вовсе стараться не влезать в рабочие дела супруга. Однако здесь была другая ситуация. Дело коснулось непосредственно ее самой, ее рабочего места, получившего знатный удар по репутации, да еще и столько людей пострадало. Потому расспросу быть. Так это что? Получается, конкретно следят, раз свыше узнали. Неужели так быстро распространяется информация? Да, этот, как ты говоришь, перформанс уже раструбили по всем каналам и сводкам новостей в сети, поэтому сейчас надо действовать особо аккуратно. Вот и доверили этот эксцесс нам со Стасом, только сильно уж в оборот взяли, чую. Может, у Орлова просто настроение такое было вчера, а? Поэтому и утрировал. И все на самом деле не так уж и серьезно. Вы вон, помню, 2 года назад сбежавшего уголовника ловили. Пол области перелопатили. Так оказалось, как Стас и предполагал, к бабке своей он сбежал, а та его прятала в подполе, когда ваши пришли. Было же такое? Помню, конечно. Шуму тогда наделали знатного. А Стас еще за кольцо схватился, дергает на себя крышку погреба. А оттуда рука протягивается, а в ней огурец маринованный, будто вместо белого флага поражение выдает. Или защищаться так пытался, не знаю. Стас тогда едва сам не упал в тот погреб, да и так заливался смехом, говорил, мол, закатками его еще за все время службы точно не пытались подкупить, тем более мужики. На кухне разливался обоюдный смех. Но пару банок груздей все-таки взял проныра. Вот-вот, а я тебе к чему? У вас бывает иногда такое, дело громкое, требует как будто не одно, а 5 ведете, а в итоге пустяк больше пугают важностью. «Да нет, Машенька, тут уж впрямь все посерьезнее будет. Да, а настроение, говоришь, а что настроение?» «Тот вечер у Орлова вообще не задался. Один звонок за другим, все наеривали, потом вот прилетело по шапке. Клев тоже совсем не шел. Улов у генерала оказался самым скудным из компаний собравшихся. Поэтому долго еще от этих казусов Петр Николаевич наш будет отходить». «Дела». Вот оттого, с понурыми лицами и не в полной мере собранными деталями и результатами в папках по делу, все наши из уголовного розыска разбрелись по домам. Утро выжидать. «Орлов бушует, недоволен, но результаты ждет от вас, да?» Гуров пожал плечами. «Ну а как еще? Генерал надежды возлагает, подвести не можем». «Сколько у вас еще есть времени?» 2 дня, без доли сомнений в будущем результате, ответил он. «А потом что?» Лицедеи на Урал возвращаются, и все? Ну, здрасте, все. Нет, конечно. Поскольку, если данное дело не будет подведено к логическому завершению, свои силы на исполнение следствия уже бросят сотрудники из Екатеринбурга. Он чуть поджал губы, выказывая, что такой расклад был бы неблагоприятен. Вынуждено сотрудничать и пускать хоть и своих, но все-таки чужих коллег на местную землю, не имеется никакого желания, да и талика горделивости, да самолюбия в профессионализме подстегивают нас не допустить подобного. Короче, надо хватать удачу за хвост, и как можно скорее. Принято, полковник Гуров. Желаю вам успехов на работе, а я помчала, меня уже Миланка наверняка заждалась. Она всегда раньше приезжает, а я в последнее время что-то часто опаздываю. Это уже входит в традицию. Мило хихикнув и наскоро чмокнув в висок почти покончившего с завтраком супруга, Мария буквально на всех парусах умчалась в поджидающее ее такси. «Точно, электровеник!» — с доброй ухмылкой бросил ей вслед Лев. Дверца машины мягко закрылась, после чего автомобиль выдал перелив сигнализации. Лев Иванович, размяв плечи и поморщившись от довольно агрессивного для середины весны солнца, расстегнул ветровку. Пекло стояло крепкое, по ощущениям перевалило за 25 градусов тепла, что и подтвердил прогноз на мобильнике, на который только что и поступил входящий вызов. «О, Стас, утро доброе. Как раз хотел тебе набрать. На Астафьевской аварии сам проторчал час в пробке. Поезжай в объезд, скорее доберешься. Ты, кстати, как сегодня?» В ответ послышались хриплые, даже булькающие вздохи, будто напарник поднес мобильник к кастрюльке с вовсю бурлящей водой. «Недоброе, Лев, у меня утро». Едва членораздельно выдавил из себя собеседник. «Температура 39, вот только врач приходил, говорит, много кто после вчерашнего обращается с теми же а симптомами. Горов опешил. Это из-за отравления? Да, скорее всего. Кому вчера помощь оказали, тем легче. А меня вот подкосило, видать, организм уж подустал, вот и дал сбой. Надышался-то и я изрядно, а тогда не заметил. Я кого надо предупредил. Сам справишься? Без вопросов, беда, конечно, но ты не волнуйся. Давай, братец, держи хвост пистолетом, желательно Макаровым. Коричко натужно рассмеялся и повесил трубку. Эх, Стас, ну что же это такое? Беспокойство за напарника ёкнуло в душе, и Гуров даже присел на ближайшую лавочку в парке, чтобы все хорошенько обдумать, ведь две головы всегда лучше, но теперь нужно собрать все воедино, чтобы и одной головой преуспеть. Вновь пролистав заметки, Лев понял, что вокруг слишком много суеты и шума, а уже следует приступать к действиям. Слабый ветерок разносил повсюду сладковатый запах кустов, цветущей белыми гроздями черемухи, и Лев с наслаждением потянул носом аромат. Подняв голову, чтобы оценить в полной мере размах громадного сооружения перед ним, прищурился от бликов, отбрасываемых зеркальными окнами здания. Поодаль разливалась мелодия, исполняемая уличным музыкантом, который не особо талантливо играл на скрипке увертюру из оперы «Кармен». Лев Иванович сразу узнал произведение, ведь эту пьесу так часто слушала Маша, особенно когда настраивалась на рабочий лад или мыла посуду, напевая ритм. Бросив несколько шелестящих купюр в футляр скрипки, он направился на задание. Зайдя внутрь, он испытал некое разочарование. Блестящее и внушающее предвкушение великолепия здания на самом деле изнутри оказалось потрепанным временем, местами пошарканным, усталым отелем, имеющим 3 звезды. И то третью, по большей вероятности, слезно вымаливали, давя на жалость. Единственное, что радовало глаз, расставленные повсюду в кашпо и вазонах красочные цветы азалии, что было вполне в духе величия отеля. «Здравствуйте», — тоненьким голоском пролепетала девушка, до того суетящаяся за стойкой ресепшена. «День добрый». Лицо девушки показалось от чего-то знакомо. Чуть прищурив правый глаз, он пытался вспомнить, где мог видеть сотрудницу отеля. «Возможно, ранее проходила свидетельницей по какому делу?» «Нет, точно нет. Или снимала квартиру в нашем доме?» «Вряд ли. Может, родственница кого-то из наших?» «А вот это может быть». «Как я могу к вам обращаться?» «Лев Иванович». Гуров отметил, что опыта у сотрудницы в гостиничном сервисе, вероятно, было достаточно, и глаз ее, как говорится, был наметан, а действия отточены. Девушка мигом смекнула, что, судя по серьезной выправке и строгому тону, перед ней точно не путешественник или завсегдатай отелей, а кто-то из государственных служащих, однако, стоит отдать ей должное, виду она не подала. «Елизавета», — как гласил бейдж, закрепленный на накрахмаленной белоснежной рубашке, прежде чем заметить вошедшего, заполняла кипу бумаг, одновременно раз за разом вставляя пластиковую карту в терминал для оплаты в помощь слеповатой старушке, желавшей заселиться. Склонившись, Елизавета что-то шепнула пожилой даме и, получив в ответ слабый кивок, обратила полное внимание на Льва Ивановича. «Уважаемый Лев Иванович, мы рады приветствовать вас в нашем отеле «Азалия». К сожалению, в данный момент, ввиду наибольшего наплыва гостей, вам придется немного подождать. Для нас важен каждый человек, который доверил свое времяпрепровождение нам, и я с великой радостью приму каждого нашего гостя в порядке очереди. А чтобы ваше ожидание было приятным, можете пройти вон туда». Елизавета, вскинув руку, указала на специально выделенное место в холле, предназначенное для отдыха гостей и ожидания посетителей. «В нашем уютном уголке вы найдете все необходимые удобства, а если будут необходимы чай или кофе, позвоните в колокольчик, размещенный на столе, после чего к вам подойдет официант». Отчеканила, словно заученный текст, сотрудница, и принялась вновь толкать пластиковый прямоугольник, беседуя со старушкой и выдавая дежурную улыбку. В принципе, опер на то и рассчитывал, ведь осмотреться и оценить обстановку первостепенно важно. Пройдя к длинному по обеим сторонам угловому дивану из кожзама, который выглядел так, будто всем своим видом молил о пощаде и вывозе на свалку, доживая свой давно прошедший срок, Гуров не побрезговал и, присев, взял первый попавшийся журнал со столика. Страницы глянца, трактующего о звездах и желтых сплетнях о тех, были засаленными и закрученными, притом выпуск оказался просроченным на 5 лет. Видимо, именно тогда здесь и делали косметический ремонт. Однако сотрудники вежливы, аккуратны, и все это вызывает неоднозначное впечатление. Прикидывал он, глядя на услужливого балбоя, помогающего той самой старушке донести ее чемодан, одетого так же элегантно, будто с иголочки. Сперва ничего примечательного не происходило. Только спустя 10 минут ожидания лифт, показав на окошечке цифру 1, раскрылся, и из грузоподъемной кабины выплыли 3 барышни. Девушки нацепили черные солнцезащитные очки, объемные платки на голову и длинные темные пальто. Подобная конспирация обычно необходима для обезличивания человека, хотя, откровенно говоря, наоборот, привлекает внимание. Обычный гражданин вряд ли бы стал вдаваться в детали, а если бы и поглядел, то лишь заострил внимание на открытых лодыжках девушек, ведь это было единственное, что оставалось доступного для взора помимо обуви на высокой платформе. Однако Льва Ивановича насторожил данный момент, тем более одна из 3 проходящих мимо, как раз та, которая шла впереди, будто ведя за собой остальных, натужно подтягивала левую руку к груди, согнув в локте. «И куда же вы, дамочки, направились?» «Эх, Варвара, и какие же у вас секреты, раз уж в белый день вы стараетесь спрятаться?» — размышлял следящий. Раздался все тот же милый голосок, зазывающий Льва Ивановича. Гуров, выудив телефон из кармана, наскоро напечатал сообщение и, уже подойдя к ресепшн, нажал «Отправить». Одновременно с Гуровым к стойке информации подошла все та же уже знакомая бабуля и, встав вперед опера в очереди, принялась скрипеть, требуя от девушки заказ такси. Елизавета вновь не подала виду, но на миг нахмуренные брови и чуть сжатые губы выдали истинные эмоции. Выдохнув, девушка умоляюще обратилась к Льву Ивановичу. «Прошу прощения, еще минутку позволите?» Гуров крякнул. Его восхитила настойчивость и юркость старушки. «Что ж, старость надо уважать. Подожду». Рядом со стойкой разливался приятный аромат, который он сперва принял за духи сотрудницы и прикинул, что неплохо было бы что-то схожее подарить Маше на день рождения. Ведь до него осталось буквально 2 недели, а подарка благоверный, конечно, подготовить еще не успел. Супруга как раз предпочитает именно такие ароматы, с древесными нотами, чуть землистые, но в своей основе свежие. Такое превосходное совпадение — подняло мужчине настроение, и супруг даже на минуту замечтался о том, как Мария будет рада подарку. Пока Елизавета возилась с приложением в смартфоне, исполняя выдвигаемые бабушкой условия для поездки, второй в очереди думал, как бы потактичнее выпросить о парфюмерии и где приобрести точь-в-точь такие же духи. Время вновь начало тянуться патокой. Гуров уже облокотился рукой на стойку, обливаясь 7-м потом, ведь с кондиционером здесь тоже были явные проблемы. На глаза ему попалась небольшая баночка из темного стекла, размещенная на стойке. Внимание Гурова готово было переключиться куда угодно, лишь бы не слышать затяжное ворчание старушки и уверение Елизаветы в том, что подобрать еще более дешевый тариф для поездки она не может. Поэтому Лев стал вертеть баночку в руках, и чем ближе он подносил пузырек с красивой этикеткой к носу, тем более похожим становился аромат с услышанным ранее. Лев Иванович удивился и тому, что кто-то беспечно оставил духи, и тому, что он так быстро отыскал желаемое. Отлично. И спрашивать никого не пришлось, останется лишь отыскать, где купить такую же парфюмерию, дождаться доставки, прикупить добротный букет ее любимых пионов, и готово. Ты вновь заботливый муж, не позабывший о празднике, еще и внимательный в придачу. Чуть отдалив находку и посетовав на снижение остроты зрения, прочел. Ароматический диффузор, лес после дождя. Басистый смех услышал весь холл. Да, про внимательного я, конечно, замахнулся. Вряд ли Маша о таком подарке мечтала. Склянка отправилась на прежнее место, позабавив Гурова ситуацией и закладывая мысль о посещении офтальмолога. Завтра же к окулисту, при случае направлюсь, но скорее как буду посвободнее в следующем месяце. А вообще в отпуск пойду и займусь. В этом году так точно. Максимум в следующем. Ну а кто по врачам шастать-то любит? Вот то-то и оно. Комиссию буду проходить и узнаю, что там да как решено. Прошу простить за долгое ожидание. Я вас слушаю. С прежней сияющей дежурной улыбкой вопрошала Елизавета. Гуров, представившись, показал удостоверение, с которым девушка внимательно ознакомилась. Ее сияющее лицо померкло, а предположения подтвердились. К ним заглянул не турист и не обычный зевака. Почти не переводя дыхание, она затараторила. «Чем я могу помочь? В нашем отеле что-то произошло? Возможно, вам лучше связаться с руководством. Нам ни о чем не докладывали, да и ваши сотрудники уже были. Я... Девушка верещала полушепотом, не смолкая, оттого Гурову пришлось ее перебить. «Так, давайте успокоимся и продолжим разговор постепенно. Во-первых, меня интересуют сведения о недавно заселившихся гостях, а именно о трупе лицедеев из Екатеринбурга. Есть такие?» Елизавета вскинула зрачки вверх, вспоминая. «Да, есть, до сих пор гостят». «Так, хорошо. Тогда вот что, скажите, кто и с кем и в каком номере проживает, а также замечали ли вы нечто странное? Возможно, что-то могло насторожить в поведении гостей». Девушка нейтрально пожала плечами, а следом, чуть подавшись вперед, заговорщицки прошептала. «Странное у нас здесь постоянно происходит. Есть у нас несколько номеров, люкс который прям нехороший. Там, честно говоря, день через день какая-нибудь беда случается. Мы их между собой даже недолюбливаем. Горничные спорят друг с другом, кто убирать там будет, а я так и вообще всего пару раз туда заглядывала, хотя работаю в отеле давно». Собеседник улыбнулся. Не счесть, сколько он на своем веку слышал таких мистических историй, которые заканчиваются тем, что виной всему людские страсти и пороки. Разбушевавшиеся фантазии и простор воображения всегда натыкались на факты произошедшего и сотворенного самими людьми. Потому и на этот раз оперуполномоченный старался вытеснить из речи собеседницы лишь то, что было необходимо для дела. «И вот те, кто вас интересует, с Урала гости, они там и заселились все. Хотя мы неохотно предоставляем эти номера, честно скажу, и их отговаривали, но их главный оставался непреклонен. А когда месяц назад в 225-м девушка покончила с собой, так и вовсе такие разборки были!» Делилась информация Елизавета, нервно щелкая искусственными ногтями друг от друга. «Знаете...» — девушка припала к стойке еще ближе. «Я от постояльцев даже слышала, что они на том этаже ночью видят белую женскую фигуру, у которой ног нет, а она перемещается. Так вот, я узнала, что 20 лет назад, когда здание было еще в другом виде, здесь покончила с собой одна девушка, и вполне все сходится к тому, что это она и есть неупокоенная душа». «Уважаемая, давайте все-таки по существу. В какие конкретно номера заселились актеры?» «Зря вы так, господин полковник, я же вам правду хотела донести», — сказала она с каплей обиды. «Да и я же к этому все и вела. Сейчас, подождите минутку, скажу точно». Далее Елизавета пару минут искала информацию в базе отеля, озвучивая вслух. Гуров, записав блокнот, уточнил. «Также вы обронили, что я не первый к вам зашел. Кто из наших сотрудников был и по какой причине?» Елизавета вновь обратилась к компьютеру и, назвав точное время посещения, дополнила. «Рябинин Тимофей Константинович, участковый, он у нас здесь часто бывает, приехал на вызов в один из заклятых номеров, 222-й. Как я поняла, звонок поступил от гражданки Эльс, занимающей номер рядом с 222-м. Девушка жаловалась на шум». Она прочистила горло, подбирая слово. «Точнее, звуки дебоша, и чрезмерно громко слышались возгласы интимного характера, что доносились из номера». «Лихо нынче отдыхают звезды сцены». Вновь прищурил глаз Гуров, витая по закоулкам памяти. «А, Рябинин, да-да, припоминаю такого. Хороший парень, крепкий, с головой на плечах, да и холостой вдобавок». Елизавета залилась краской и неловко покосилась на экран монитора, где мелькала информация о посетившем отель участковом. Молчание, длившееся с полминуты, но ощущаемое, словно двое стоят рядом уже вечность, становилось все более увесистым. Как же у Стаса выходит так легко и ловко вести эти кокетливые и непринужденные беседы? Да и умеет он вот так даме и комплимент отвесить, и подмигнуть где надо, а в ответ они ему с широкой улыбкой все в красках распишут, а где надо и подпишут. У меня ж иначе и порядок другой, строго и в лоб. Что ж, как знал, что где-то видел уже эту даму. Пропустите? — выдал он риторически со свойственной прямотой. «Да-да, конечно, без сомнений, Лев Иванович». Суетливо оббежав стойку, девушка приложила свой пропуск к турникету. Обернувшись, напоследок уточнил. «У остальных рецидеев не было инцидентов?» «Нет-нет, все спокойно». Одобрительно кивнув, Лев Иванович направился в номер 222, дабы навестить Даниила Истрина. После беседы с сотрудницей отеля интерес к данной фигуре искусства у полковника возрос. Первое впечатление заставило лицо Гурова вопросительно вытянуться. «День добрый? Размах хороший и впрямь. Я, конечно, предполагал, что творческие люди господствуют над хаосом, но чтобы настолько...» Напрочь позабыв о вежливости и должном приветствии, он выдал первое, что пришло на ум. Гуров не числился заядлым чистоплюем, и уж тем более в мизофоба его записать было нельзя, но стандартные правила в уборке или опрятности все же соблюдал. Даниил же, судя по увиденному операм, являлся противником порядка и гигиены, по крайней мере в условиях тура. Плотные темно-бордовые шторы оказались крепко сдвинуты, не пропуская ни лучика света. В самом дальнем углу номера отеля с тусклой горечью мерцал невысокий торшер. Однако, чтобы добраться хоть и до единственного, но раздражающего источника света, необходимо было преодолеть непростой путь среди горы разбросанных на полу вещей, стеклянных бутылок, предположительно из-под пива, а также окурков сигарет. Чтобы так захламить небольшое помещение, многим бы потребовались годы. Истрин же справился значительно раньше. От таких же многочисленных использованных средств контрацепции, валяющихся повсюду, внимательный и оценивающий взор все-таки удалось отвести. Даниил выглядел, впрочем, столь же печально, сродни этой комнате, которую успел облагородить своим присутствием всего за сутки. Бесцветный взгляд синевой под глазами, рьяно бьющий тело озноб от похмельного состояния, измятая и местами рваная рубаха, без сомнений не поддающаяся восстановлению, контрастировала с красовавшимися на худощавой щеке четырьмя яркими глубокими полосами, вероятно, оставленными в порывах злости и точно не кем-то из добродетелей. Голос Гриши воспоминанием промелькнул в мыслях полковника. Под ногтями убитого обнаружены петели кожи человека. «Извините, не успел вызвать уборщицу», — распихивая ногой мусор по углам, оправдывался Истрин. «Ну, хотя бы испытывать неловкость за бардак. Уже хоть что-то. Теперь стоит узнать, что был за повод для такой праздности. Так горевал о смерти начальника, или же наоборот, радуясь, отмечал. Гедонист он, конечно, еще тот», — пронеслось в мыслях. Хозяин номера распахнул шторы, едва не осев на пол от ослепляющего дневного света, встал, чуть пошатываясь, массировать веки пальцами. «Приступим», — прочистив горло, служитель закона присел на необъятые многочисленными пятнами и разводами кресла, предварительно смахнув папкой пустую пачку от чипсов. Пригладив пятерней разлохмаченные волосы соломенного отлива и собрав те в небрежный хвост, Истрин эстетично завалился в кресло напротив. «Я заявить хочу». «О как! И о чем же?» «Достала меня эта зараза! Вот где сидит!» Мужчина ткнул указательным и средним пальцами себе под челюсть. «Я вам все про нее выложу. Записывайте, пожалуйста». После этого Гуляка первым делом заявил, что ему скрывать после случившегося уже нечего, и он полностью готов сотрудничать со следствием, что добавило еще один плюсик гражданину. И все-таки, судя по еще отчасти хмельному состоянию подозреваемого, полковник понял, что разговор не будет идти в четком выверенном русле. «Давайте попробуем по порядку. Меня интересуют ваши отношения с Дианой Эльс и убитым. Как нам удалось узнать, именно вы попросили Сицкого устроить Эльс на работу в театр, так?» Истрин тяжело вздохнул, поумерив пыл. «Я Ди давно-давно знаю. Учились в одной школе, в параллели». Осушив залпом стакан воды с растворенной в том шипящей таблеткой, Истрин звонко поставил сосуд на стеклянный столик, разделяющий мужчин. «Она к нам в 10 классе перевелась. Из Эстонии переехала. По-нашему вообще ни бум-бум не соображала сначала. Но потом ничего, освоилась. После того, как выпустились, как-то дороги разошлись, не общались совсем. А 4 года назад ее сократили на работе. Она этим, как его, бухгалтером трудилась в какой-то фирме». «И как же бухгалтер может так просто попасть на сцену без должного, как я понимаю, образования?» Голубые глаза жилистого мужчины посмотрели будто виновато, из-под лоби. «Ну, как-как? Догадаться можно легко, как? Дианка девчонка эффектная, хотя и выглядит обычно, я бы даже сказал, как серая мышка. Но нет. Вот есть в ней какая-то своя природная такая харизма». Мужчина немного улыбнулся, словно в этот миг пытался припомнить ту юную девчонку, пришедшуюся по сердцу. «Все пацаны в школе за ней бегали, и я не исключение. Вот и написала она мне, хотя, скорее всего, рассылкой всем подряд отчаявшись». «Предложила встретиться?» «Да нет, писала, что, мол, работу ищет, готова взяться за что угодно, с любым графиком и тому подобное». «Эльс знала, где вы трудитесь?» «Да что ты знает. Но на тот момент я это воспринял как шанс вновь сблизиться, надеясь, что вдруг что получится, и судьба нас специально вновь сводит. Позвал, думал, Илья Иванович ее, ну, уборщицей назначит или на кассу посадит, а он ее на сцену потащил. В руки бумажки сунул, мол, попробуй, прочитай, а потом отыграй. Так она и отыграла. Я, если честно, сам удивился. Не только красивые, да еще и талантливые во всем. У нас же, сами знаете, отучатся, корочки получат, а коснись практики, даже реплику четко не произнесут, мямлить будут. Потому что? Корочки купили, а знания не купишь. Уж не говоря о постановках, там вообще тушить свет. Короче, тогда коллеги и начали шептаться, что искусству приходит конец. Маша сказать такое в ярость придет. Сколько лет и сил она оставила на сцене, а как долго шла к своей мечте. Как бывало тяжело иногда, гроши платили что мне, что ей на первых порах. А здесь за так. Дурость или же халатность, — подумал Гуров, но сказал иное. Мало доводов, чтобы сделать выводы. Истрин вопросительно приподнял бровь. На основании только своей колокольни судите, говорю. Не везде так. Не перевелись еще добротные и честные таланты на матушке земле. Да согласен я с вами. Бестолочей везде хватает, но тогда уж совсем было несправедливо. Короче, Ди поставили на вторые эпизодические роли. Я стал за ней ухаживать, а потом она мне ясно дала понять, что я не в ее вкусе, и предложил остаться друзьями. Теперь уже более понятно, почему многие из труппы недовольны появлением Дианы. Допустим. А как вы отнеслись к тому, что Сицкий и Эльс на ваших глазах развивали свои отношения? Наблюдали каждый день их жаркие объятия за кулисами, поцелуи и заигрывания в гримерке, как вместе после работы едут домой? Гуров стал еще внимательнее вглядываться в лицо Даниила. И верно, как только полковник вкратчиво начал описывать связь Сицкого и Эльс, губы Истрина сомкнулись в тонкую нить, а взор стремился куда-то вдаль. Видимо, мужчина ворошил теперь уже свежие воспоминания, оттого и становясь все более ожесточенным. Злился, признаюсь, даже ненавидел начальника. Сравнивал себя с ним, задавался вопросом, почему он, а не я? Где же он так хорош, что я не гожусь? Да и правда. Кому вообще понравится видеть их лобызание, а? Возбужденный мужчина сжимал кулаки. Крепким и особо агрессивным он не казался, однако эмоции внутри него явно бушевали и выплескивались наружу, являя истину Гурова. Мимика вообще красноречива. Нос Истрина подергивается, передние зубы оголяются, дыхание шумное, ноздри расширены, челюсть плотно сжимается, желваки ходуном ходят. Все это срывало маску спокойствия и смирения. Мерзость! Глаза бы мои его не видели. Как таких только свет носит? Ну все, Сицкий, спектакль окончен. Мельком улыбнулся Даниил. Опер, сверяясь с собственными догадками, удовлетворенно покачал головой и сделал отметку на бумаге. Допрашиваемый помолчал еще с минуту оболом, но следом рассудок вернул его обратно в захламленный номер отеля. Мужчина вскочил. «Извольте, это вы меня подозреваете?» Его глаза налились злобой. «Что я убил Худрука? Что я его повесил? Я ревнив, но я человек!» Дробно колотил себя в грудь ладонью Даниил. «Деятель искусства, в конце концов! Я могу обуздать свои эмоции! Я никого и пальцем не тронул! Вы вообще в своем уме меня подозревать в убийстве?» Всплескивая руками, эмоционировал собеседник. «Сядьте!» — крепким басом окончательно отрезвил его полковник. Истрин, приложив два пальца к виску и, поморщившись от раздавшегося громогласного приказа, повиновался, но напряжение никуда не ушло. «Так уж и никого! Так уж и в силах обуздать! Тогда расскажите, откуда след от ногтей на щеке? И что за попойку вы здесь устроили, гражданин Истрин? Участковый просто в гости к вам заглянул или повод был?» Даниил, поняв, что его приперли к стенке и надавили на больное, вновь обмяк и откинулся на спинку кресла. При всей вырывающейся ярости, состояние и, видимо, характер мужчины не были стойкими и твердыми. «Был участковый, но и вы меня поймите». «Не пойму». Хореограф замолчал. Лев Иванович поддерживал молчание и выжидал. Выжидал, когда молчание прервется допрашиваемым. Тягостная пауза должна была морально промариновать и расколоть, дернув за нужный крючок мотивов, так и случилось. Ссорились они часто, руку даже вроде как прикладывал. Она ко мне ночами приезжала в слезах, порывалась разобраться, останавливала, говорила, мол, что так, слегонца, да и сама виновата, провоцировала. Так как на гастролях все ничего, домой возвращаемся, он как с цепи срывался, дерганный становился злой. В полицию, так понимаю, не обращалась. Истрин выдал истерический смешок. Она скорее б сама за него туда отправилась, дура. «Ладно. Когда вы последний раз видели Сицкого и при каких обстоятельствах?» «Я опоздал вчера, по камерам можете посмотреть. За сувенирами для близких заезжал. Репетицию пропустил и прибыл уже к началу представления. Илью видел, когда поздоровался, он еще с кем-то по телефону разговаривал, ругался». Я за сценарием пошел, вернулся, потом, впрочем, как и у всех, упал, очнулся гипс. Точнее, отравление. На словах про камеры Гуров постарался сохранить лицо и не выдать того, что с видеофиксацией ныне у следствия проблемы. Суть разговора услышали, упоминаемые фамилии. Да про деньги что-то, то ли Егорин, то ли Горин, или вообще Егоров, честно, не могу сказать точно. Жорин? Не уверен, но похоже, да. После этого Илью Ивановича только уже на сцене увидел. Хорошо, подскажите все-таки, что за зверь вас растерзал? Искренне засмеялся. Да знаете, как началось все. Девчера плакала по Илье без конца и края, а я, в свою очередь, ее успокаивал как мог. Она была буквально на грани срыва. Видеть ее всегда улыбчивое, доброжелательное личико, синевой под глазами, с размазанным гримом и этим дурацким рыжим париком на голове, из которого клоками вырваны кудри, тяжко. Пока кого-то откачивали, кто-то бегал и оказывал помощь друг другу, я в это время был возле нее. Успокаивал, утешал, а потом выкроил время и заказал романтическое оформление номера. И когда все закончилось, ну, это я имею в виду весь кипиш и вашу беседу с ней, тогда я отвез на каршеринге Ди в Азалию. Гуров на сказанное лишь тяжело вздохнул, думая о своеобразности понимания искренним ситуации происходящего. Романчику он решил устроить. Девице, которая только что увидела своего любовника повешенным. Причем, судя по его же искренне рассказу, Диана любила руководителя труппе. Она выпила вина, расслабилась, стало легче. Ну, я и потянулся ее поцеловать. Она сначала вроде как и согласилась, даже раздевать меня стала. А потом в один миг как с цепи сорвалась, когда уже я перешел к активным действиям. Орала, швыряла все и опять впала в истерику. Я сначала даже подумал, может, она шутит, отыгрывает кого-то. Пытался успокоить, прижать к себе, и вот. Указательный палец припал к щеке с последствиями. «А вот это все?» Гуров очертил рукой комнату. Дианка убежала, я напился, ну и побарагозил чуть-чуть, да и, плюнув на все, обратился к услугам девчат на ночь. Темно-синие чернила, фиксируя сказанное, наскоро оставляли след на бумаге. Лев Иванович, не останавливаясь, записывал все, что могло являться очередной зацепкой, или же, напротив, развеять виновность Истрина. Но даже здесь эмоции оперуполномоченного, всегда взывающие к уважению женского пола, достигли края, требуя высказаться. «Я правильно понимаю, что вы решили эдаким напором проявить свое чувство к интересующей вас даме после того, как она в этот же день потеряла человека, с которым была вместе 4 года, порой подвергалась насилию, да еще и случилось так, что лицезрела смерть этого человека». Его брови взмыли вверх, соорудив небольшую лесенку морщин на лбу. «На трезвую голову уж понимаю, какой я баран. Да я правда, всяко пробовал уже, и так, и эдак к ней. Хотел в момент эмоционального срыва быть рядом, оказаться первым, кто протянет руку помощи». Лев Иванович глубоко вздохнул. «Вы бы хорошего платного психолога гражданке Эльс обеспечили. Вот это был бы хороший план. Я не говорю о романтике, тут хотя бы по-человечески поступок совершить». «Нет, вы не поняли. Я же сказал уже, они ссорились часто. Было такое, что и сразу с загримированным лицом приходила на работу. Понимаете, к чему я? Полаются она ко мне, как другу, плакалась в жилетку, но не слушала моих советов, что бежать от него надо. Я многое знал, что у них происходит в паре, да сделать ничего не мог. Любила она его, не меня. Я лишь хотел с ней быть, прибить его хотел, это так. А кто не хотел? Вы у наших узнаете, что это за человек такой гнилой. Хотел, но не убивал я этого подонка, не убивал». «Санта-Барбара, право слово». Захлопнув папку, Гуров без промедлений поднялся и, пожелав доброго здравия, вышел из номера 222. Все остальные детали про любителя погулять на широкую ногу должны были уже быть занесены в базу. Искрин, обхватив голову обеими руками, так и остался сидеть на потрепанном кресле, предаваясь собственным мукам и сожалениям. Глава вторая. Окончание. Следующий на очереди значился номер 230. В этом номере было зарегистрировано 2 человека – Илья Сицкий и Диана Эльс. Собственно, от упомянутого гражданина Сицкого, что числился здесь, нельзя было уже вытянуть и слова, однако Диана явно могла поведать больше информации. В длинном узком коридоре отеля чрезмерно пахло моющими средствами. А тележка уборщицы, как на удачу, спокойно стояла подле только что освободившегося номера, в котором уже наводили порядок, прямо напротив номера Истрина. Лев Иванович без раздумий взял табличку с просьбой об уборке и заботливо повесил ее на ручку двери, откуда только что вышел. В это же мгновение раздался звонок средства связи. На этот раз на дисплее отобразилось «Гришаня криминал». «Лев Иванович, здравия желаю. Не отвлекаю? Я по делу». «Да что ты, Гришань, твои наработки на вес золота. Вещай, что там?» «Ситуация странная, правда». Мужчина долго мычал в трубку, дабы, видимо, четко доложить, придерживаясь сути. «В общем, я обнаглел, сослался на вас и заказал в лаборатории сверхсрочный анализ ДНК. Эпителий, что мы взяли из-под ногтей Сицкого, на 49% схож с его собственным ДНК». Гуров крякнул. «И что ты хочешь этим сказать?» «Короче говоря, углубляться не буду. Кожа, что оказалась под ногтями жертвы, принадлежит кому-то из его близких родственников. Родные, братья, сестры, дети, один из родителей», — пояснил Гриша и зачастил. «Здесь сложно точно указать степень родства. Понимаете, с родителями у детей как раз порядка 50% сходства в ДНК. У близнецов совпадение может достигать и 100%, а вообще у братьев, сестер от 20 до 50. Бабушек, дедушек, внуков, внучек, двоюродных братьев в расчет не берем, там совпадение меньше». «Так, Гриша, я понял твою мысль. Помолчи секунду», — буркнул Гуров в трубку. В нос опера, будто ассоциацией, мигом ударил кислый запах пота и смрад вчерашнего допроса. «Родственник, оно-то понятно. Но когда бы они успели увидеться и следом выйти на конфликт, если Роман Жорин утверждает, что Сицкий того даже билетом не угостил, а про грозного родственничка или взаимодействие с тем никто даже не упоминал? Судя по последним данным, с ним у них состоялся лишь телефонный разговор. Первонаперво дуй к Жорину. В материалах дела найдешь его адрес. Соответственно, бери образец ДНК. А дальше собирай по всей труппе. Прокати, глянем, совпадет ли с тем, что мы имеем». Гришаня досадливо прикинул объем работы, но все же, бросив вызов самому себе, уже бодрее сказал. «Будет сделано, товарищ полковник». 49%, значится. Выходит, Ди у нас дама все же с характером, но терпеть побои и уличить в измене тоже дело времени. Кстати, что там по времени? Гуров взглянул на часы. 9:30, отлично. Пока все идет по плану, подумал он и направился к нужному номеру. Удача, по всей видимости, сама плыла к оперу в руки, точнее, как он понял, не к нему. Из номера буквально выпорхнула девушка среднего телосложения, не сильно высокого роста, опять же, если сравнивать с остальными актрисами театра, с темно-русыми волосами по плечи и огромной сумкой в руках. Невооруженным глазом, подкрепленным логикой, можно было предположить, что аксессуар доверху чем-то заполнен. Не заметив возникшего словно из ниоткуда высокого крепкого мужчину, девушка едва ли не врезалась в Льва Ивановича, отчего отшатнулась, при этом ойкнув. «Здравствуйте», — серьезно кивнул Гуров. Дамочка оказалась не из приветливых и попыталась обойти Гурова, но тот перегородил дорогу, обрывая доступ к свободе. Лев Иванович для себя отметил, что поведение и внешний вид возлюбленной ныне покойного не сильно позволяли сказать, что она горюет. Да, столь голословно утверждать было бы неправильно и нелестно, однако каких только ситуаций Гуров не повидал на своем веку за все годы службы. Зачастую допрашиваемые погибших смотрят в одну точку и даже не слышат и не понимают, кто и что вокруг них происходит. Действительность уже иная для этих людей. В их глазах пустота и отсутствие дальнейшего смысла существования. Бывает и так, что приходилось допрашивать близких покойных, которые приходили на беседу под градусом или напичканные до отвала седативными. Случалось и приезжать в клинику, где уже оказывали людям психологическую помощь. С этими почему-то всегда было труднее всего. Негативных эксцессов тоже хватало, порой и до истеричных состояний доходило, до аргументов, что спрашивать о покойном родственнике или близком, когда и суток не прошло, кощунство. Однако такова была его работа, и с этим ничего не поделать. Но что было общего у всех, кому совсем скоро предстоит хранить дорогих сердцу людей? Та самая пустота. Образовавшаяся черная зияющая дыра в груди, а выдают то самое незримое кровотечение и бескрайнюю боль — глаза. Во взоре Дианы Эльс было немного усталости, чуть взвинченности, но не было пустоты. В ее взгляде читались какие-то планы, дела, которые она наметила и намеревалась совершить, в них чувствовались эмоции, в них была живость, которой, наверное, быть не должно. «Ладно, все люди разные, не всем же горевать одинаково. Да и не бывает одинакового горя, у всех оно свое. Может, она лишь притворяется?» Сделает то, что задумала на день, а потом домой придет, дверь закроет, да и взвоет. А может, и притворяется лишь. Неспроста ж в театре работает. Вот и играет в смирении под контрольный ход эмоций. Наскоро фоном размышлял Лев Иванович. Да только уж можно ли истинную боль сокрыть? Там крутит так, что мама не горюй. Да, мама не горюй. Уж мне известно. Здравствуйте, вы гражданка Диана Эльс, возлюбленная ныне покойного Ильи Сицкого. Я интервью не даю. Потупив глаза в пол, Диана вновь попыталась обогнуть возвышающуюся глыбу, которая раз за разом не давала прохода. Увидеть во мне журналиста — что-то новенькое. Журила меня Маша, что форму не ношу. Все в гражданке-гражданке, а китель, который, по ее мнению, мне, ой, как к лицу, в шкафу пылится. Может, и прислушаться. А то, глядишь, скоро из-за доставщика пиццы будут принимать за мою настойчивость. Нахмурившись собственным мыслям, он объяснил. «Понимаю ваш стресс и состояние. Напомню, меня зовут Лев Иванович Гуров. Я старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России. Вчера у нас с вами должна была состояться беседа, но ввиду обстоятельств допрос пришлось перенести. Давайте пройдем в наиболее подходящее место. Согласны?» Тактично и обходительно начал Лев. «У меня нет сегодня на это времени, извините». В последний раз Диана попыталась прошмыгнуть мимо преграды и вновь не удалось. «В таком случае, если не устраивает вариант выбора места, вынужден сопроводить вас в специальное помещение, где и совершается таинство дознания. Пройдемте, Диана». «Хорошо, хорошо, я согласна», — раздраженно бросив, вероятно, первое и единственное, что попалось в руки, сумку, издавшую при этом нетривиальный звук, похожий на шелест бумаги. Диана нервно подхватила свой баул за ручку и, наконец, пошагала мимо Гурова, намекая следовать за ней. «На первом этаже есть кафе, давайте туда». Заведение, на удивление, казалось уютным местом с минимальным количеством посетителей. Сказывалось то, что сейчас было раннее утро, при этом трехзвездочный отель не предполагал шведского стола для гостей, не располагающих финансами на условия повыше. «Гастроли по всему миру, а своих селит в апартаменты чуть лучше, чем будка у пса Димки. Непорядок». «И все же лишние уши были ни к чему, а значит, такой простор к лучшему». «У нас есть не более 20 минут», — оповестила Диана уже чуть более мягким тоном с едва заметным акцентом. «Увы, уважаемая, вы являетесь сейчас самым приближенным лицом по отношению к погибшему, потому разговор затянется больше предполагаемого времени. Начнем с вашего прошлого». Допрашиваемая явно не желала идти на контакт, суетилась и, нервно осматриваясь по сторонам и вглядываясь в лицо каждого, кто захотел в кафе, казалось, кого-то поджидала. «Скажите, как начались ваши отношения с Ильей Ивановичем?» 4 года назад я осталась без работы. Выбраться из долгов, оплатить квартиру и посоветовать резюме кому надо. С этим всем мне помог мой давний друг Даня. Он-то и познакомил меня с Илюшей. «А там и работа нашлась, и любовь. Все?» Лежащий на столике телефон, являющийся последней моделью одной из самых раскрученных западных фирм, заверещал мелодией. Диана шустро перевела мобильник в беззвучный режим и положила аппарат экраном вниз. Орлиный взор мужчины успел запечатлеть имя абонента — Егор. Эльс же продолжала заметно волноваться. «Какая связь между вами и Истриным?» «Связь?» — едва ли не вспыхнула Диана, но сдержалась. «Он мой друг». «По полученной информации следствию известно, что в день убийства вы вместе с Даниилом покинули театр и отправились в Азалию». «На что вы намекаете?» — возмутилась дама. «Лишь констатирую факт, дабы узнать, насколько тесные отношения вас связывают с Истриным». «А!» — выплюнула она смешок. «Между нами ничего не было и не могло быть. Ведь я другому отдана и буду век ему верна». Вдобавок, с напыщенной театральностью девушка решила процитировать строчку из романа «Евгений Онегин». «Друзьям оставляют памятные шрамы». «Он того заслужил, и на старуху бывает проруха. Поссорились, помиримся». Подошедший официант ненадолго вынудил обоих замолчать, поставив на столик облепиховый чай, заказанный Эльс. Струящаяся дымка, источающаяся от горящего напитка, танцевала между собеседниками, разделяя их взгляды. «Думаю, вы и сами знаете, что от коллег не всегда удается утаить то, что хочешь скрыть. И глаза, и уши есть везде, а уж тем более, когда работа в театре». «К чему вы клоните?» Она отпила, вероятно, чрезмерно горячую жидкость, даже не поморщившись. «Если бы я выпил этот чай, обварил бы рот и горло точно», — прикинул Лев. Гурову на ум пришли иные варианты поступка дамы. В желании скрыть свои истинные эмоции, прикрываясь каким-либо предметом или держа тот в руках. Но тогда было бы достаточно сжать в ладони что-то безопасное или прикрыть лицо салфеткой. Либо же это было банальное самоповреждение для того же самоконтроля. Или весь фарс — нутро театрала и нужен лишь для отвлечения внимания полковника. Диана вызывала неопределенные эмоции и размышления. «Почти все упомянули, что ваша связь с Ильей Ивановичем не всегда была сладкой, а порой доходила и до крепких скандалов». Диана напоминала сейчас Гурову натянутую до предела струну, как на гитаре, которую ему подарил Стас. «Так вышло, что в какой-то период времени в опере взыграло желание вспомнить молодость, а заодно и то, как играть на шестиструнной». «Да и если уж отправимся куда компании, гитарные мотивы не испортят вечер у костра или тихие посиделки на реке. Только и тот, кто услышал желание друга, и тот, кому представилась возможность взять в руки инструмент, не учли, что большую часть их жизни занимает служение родине и народу, потому дело дальше настройки гитары так и не дошло. Зато Лев Иванович четко вспомнил, как перетянул третью снизу, и она от чрезмерного натяжения лопнула, стоило чуть задеть ее. Эвана как? Вот кто эмоции действительно контролирует, так это Истрин. Гражданка-то напряжена до предела. Затронь, беда случится. Аккуратнее, видать, надо. И? А в каких отношениях не бывает скандалов? Покажите мне их, я первый кину в них эту солонку. Дернув подбородком влево, девушка указала на сосуд, а затем вновь отпила чай, больше напоминающий полковнику кипяток. Девушка отчаянно отстаивала честь своего выбора. То есть к Сицкому у вас были искренние чувства? Конечно, а как иначе? Можно ли быть вместе без любви? Перейдя на высокий тон, искренне удивилась девушка. «Диана, понимаю, что сейчас вам непросто, но это моя работа. Подскажите, когда вы последний раз контактировали с возлюбленным? О чем шла речь?» «Мы ругались. Это было прямо перед выходом на сцену. Я не хотела участвовать, порывалась уехать. Но Илья буквально выпихнул меня из-за кулис. Говорил, что если я сорву тот вечер, вовек не рассчитаюсь с неустойкой и понесенными убытками». «Была драка?» «Нет. Он просто вытолкнул меня на сцену, отступать было некуда». «Хорошо. Тогда где вы были в момент убийства?» «Мне сказали, что эти сволочи Илюшу сначала лишили жизни, а только потом показательно выставили, поэтому могу только предположить, что я в это время выступала. У меня было несколько одиночных номеров». «В таком случае, что вы планировали делать вечером того дня?» «Собрать вещи и уехать в Екатеринбург, конечно. Затем искать юристов. Разрывать контракт с труппой, постараться обойтись без финансовых последствий и все такое». «Не хотелось, конечно, к этому прибегать, а что делать-то?» Гуров согласно качнул головой, ссылаясь на свои воспоминания, которые сходятся со словами Эльс, и продолжал записывать, подняв взор, только когда закончил. Телефон, что все еще был уложен экраном вниз, снова принялся деятельно вибрировать, ползая по столику и привлекая внимание обоих. Диана не торопилась смотреть имя абонента и отвечать на входящий, словно и так заведомо знала, кто столь настойчиво желает с ней поговорить. Та самая пустота в глазах, вспыхнув, наконец всплыла наружу, лишь когда шатенка заметно расслабилась, а ее расфокусированный взгляд устремлялся на телефон. «Все думают, что легко хоть чего-то достичь. Думаете, я не знаю, как шепчутся за спиной? Как говорят, что на сцену выбралась только потому, что спала с начальником?» В уголках темно-зеленых глаз засеребрились слезы. «Я любила его, Лев Иванович. И он меня как мог, но любил, я верю. Я бы все ему простила. Он мне не роль тогда дал, а шанс на новую жизнь подарил. Все прощала и все бы простила, кроме...» Прозрачные ручейки заструились по щекам, девушка начала теряться, заикаться, по-прежнему глядя на смартфон. Оставив в сторону горяченную кружку, она активнее прежнего стала пользоваться салфеткой и вытирать соленое бедствие с лица. «Кроме измены», — закончил мысль за нее Гуров. «Да». «Поплачьте, дайте ход эмоциям, станет чуточку легче». «Мы же свадьбу вот планировали, мы же жилье в столице взяли, да все ремонт закончить не удается. Сами ж, наверное, знаете, то туда надо, то сюда, то обои, то плинтус, то стены выравнивать, то кафель выбрать. И все-все я контролировала, созванивалась, договаривалась. Думала, наше с ним гнездышко будет, а потом и детки пойдут. Илюша, конечно, к детям равнодушно относился, но я хотела. А он, скотина такая, променял меня на шпалу эту». Сквозь зубы цедила девушка свою злость. Нет, мне говорили, конечно, что у него и раньше были какие-то интрижки, отговаривали с ним быть. Но вы же сами понимаете, в таких делах не стоит полагаться на женское мнение. Девки, они зачастую как змеи подколодные, тебе улыбаются, говорят, какой хороший у тебя партнер, а сами козни строят и думают, как бы захомутать. Лев Иванович галантно достал из кармана собственный платок, подготовленный именно на подобный случай, и передал даме. То, что Сицкий взял в долг у своего родственника Жорина деньги на покупку квартиры, вам известно? Да. Я откладывала некоторую часть зарплаты и премиальных, чтобы помочь Илюше поскорее рассчитаться. Квартира-то на нас двоих записана, но любимый отказался от моей помощи, сказал, что все сам решит. Измена произошла уже в Москве, так? Да, за день до выступления, прямо после репетиции. Сказав это, девушка замерла, будто решая, стоит ли говорить то, что крутится в ее мыслях, но пока придержала язык за зубами. Возможно, вы видели кого-то, кто заходил к Сицкому в гримерку в тот злополучный день? Или наблюдали что-то странное? Да нет, вроде бы ничего особенного. Ну, Чернозуб часто крутилась рядом. Да, знаете, в тот день он весь был нервный, дерганный какой-то, будто произошло нечто, не входящее в его планы. Вот он себя так же вел всегда, когда все происходило не по его сценарию в голове. Может, кто из наших довел до такого состояния, или персонал где накосячил? Хм. Сделав еще пару глотков чая и вобрав побольше воздуха в грудь, словно придя к решению, она все-таки начала вещать подробности еще об одной из темных сторон художественного руководителя театра лицедеев. Я расскажу вам кое-что. У меня есть подозрение, кто на 100% имеет отношение к смерти Илюши. Записывайте. Спустя 10 минут яркого и подкрепленного активной жестикуляцией монолога Дианы, Гуров подвел черту. «Выходит, вы утверждаете, что это Сомова, Дубинина и Чернозуб, вероятнее всего, устроили расправу над начальником, так?» Девушка утвердительно кивнула. Оперуполномоченный, стуча авторучкой по подбородку, наскоро устроил мозговой штурм и вовсю проводил связывающие нити и параллели со всеми, кто имеется в поле зрения. «Что ж, у них действительно весомый мотив. Благодарю за содействие, будем проверять». И все же, изобразив полное доверие словам возлюбленной Сицкого, вычеркивать Эльс из списка подозреваемых Гуров не стал. Девушка, застукавшая своего возлюбленного с любовницей, а тем более коллегой по цеху, достаточно интересная связка, которая дает почву для размышлений о роли в деле уроженки Эстонии. Телефон девушки завибрировал 11-й раз. Она вновь покрутила головой и, готовясь поскорее ретироваться, схватилась за ручки сумки. «Вас, может быть, куда-то подвезти? Я на машине. А у вас, как я посмотрю, тяжелая ноша». «Нет-нет, спасибо. Сумка эта на помойку», — лепетала дама, вставая из-за столика. «Я в порывах чувств вчера костюм свой порвала и решила навсегда завязать с театром, чтобы не бередить воспоминания. Мне теперь все напоминает о нем, поэтому нужно время, чтобы переварить все наедине только с собой и горем. Я правильно поняла, я могу быть свободна?» «Можете быть свободны», — призадумавшись о формулировке, подтвердил полковник. Диана выпорхнула из кафе. Лишь колокольчик, висящий на двери, переливом побренчал на прощание. Не тратя ни секунды на раздумье, Гуров, выбрав нужный контакт, уже поднес телефон к уху. «Алло, приветствую. Да-да, Андрюха, слушай, тут за человечком надо последить. Есть кто из наших близ Южно-Бутовской? Да, локацию скину. Давай отправляй, только поскорее. Все, добро». Обед пришлось употреблять прямо за рулем по пути в отдел, так как времени на спокойный и полноценный прием пищи попросту не было. Благо, что время идет, бизнес развивается, и стали доступны рестораны быстрого обслуживания, позволяющие взять еду с собой, даже не выходя из автомобиля. Да, не домашняя пища, конечно, но в нынешних реалиях и при постоянном движении не самый худший способ поесть. Лучше, чем голодным волком метаться в поиске более-менее приличного кафе или ресторана, в котором 20 минут уходит на изучение меню и ожидание официанта. Потом еще полчаса ждешь, пока тебе приготовят, а там уже и аппетит перебьется вовсе, да рукой махнешь на перекус. Размышлял Лев Иванович, откусывая плотный сэндвич, щедро начиненный свежими ароматными овощами, густо заправленный соусом с главным ингредиентом внутри, сочной котлетой из мраморной говядины, которая буквально разваливалась на нежные волокна во рту. Также, выудив свободную минуту, полковник созвонился со своим товарищем, справился о его здоровье, на что Кричко ответил, что, вероятно, будет отсутствовать еще несколько дней. Напарник же четко дал ему задание, чтобы тот не хворал, и уверил, что все под контролем и дело раскроют, еще и премию получат на двоих. Все, дабы подбодрить Стаса. На парковке подле крыльца главка МВД образовалась небольшая группа оперов и сотрудников из других отделов и подразделений. Как и обычно, после обеда коллеги вышли на улицу, чтобы покурить и потравить байки. Оттого с той стороны раздавался смех, порой переходящий в гогот. «Приветствую всех!» Припарковав авто, Гуров вышел и подал руки всем поочередно для рукопожатия. «Халтурим?» «Не-е-е!» — синхронно протянули мужики. «Погода, гляньте, какая, Лев Иванович! Грех в холодине под кондером торчать, у Витьки вон шею уже продуло, а мне просто, ввиду возраста, уже не положено косточки морозить». Мужики вновь засмеялись, но уже не так громко, как прежде. Гуров улыбнулся и, чуть помахав ладонью, тем самым развеивая табачный дым перед собою, направился к лестнице. «Лев Иванович! Лев Иванович!» — протискиваясь через толпу, кричал Емельянов. Гуров обернулся и дождался Григория, который наспех бросил сигарету в мусорку и, не попав, вернулся к урне, чтобы не оставлять мусор за собой. «Есть новости?» «Есть, есть. Да еще какие?» «Так, говори. Помните, я сказал, что у Сицкого сначала наступила смерть, а уже потом его повесили?» С особым нажимом выделил криминалист. «Конечно. Гришань, давай ближе к делу. Тороплюсь, жуть». Гуров приложил пропуск к считывающему устройству. То, мигнув зеленым, пропустило полковника. Григорий же быстро семенил позади Льва Ивановича, едва поспевая за широкими шагами собеседника. «Вот! По экспертизе в крови обнаружена превышающая, хотя я бы даже сказал, конская доза снотворного, относящегося к группе сильнодействующих препаратов. Полное угнетение центральной нервной системы, паралич дыхательного центра, а дальше наступила смерть. Но еще раз отмечу аккуратность. Работал человек, точно сталкивающийся с медициной, ибо снотворное ввели внутривенно. Да так аккуратно, что даже не сразу удалось найти следы укола или синяка. Но не мог же худрук позволить, кому попало, ему уколы ставить», — невзначай бросил Гуров вслух. «Давай-ка, Лев Иванович, подумаем. Записи с камер стерты. Стоит очень надеяться на свою память и вспомнить». Мужчина остановился прямо подле двери в собственный кабинет и, прикрыв глаза, пытался сконцентрироваться. «Нет. Никого в белых халатах точно я не видел, машины скорой помощи тоже не было на парковке. Я бы такую деталь заметил. Вспоминаю, вспоминаю, что могло быть странного. Но, по-моему, там все было дико. Повсюду эти клоунские носы да парики мельтешили. Эх, шут бы их побрал». Гуров резко развернулся и направился в кабинет криминалиста. Емельянов едва поспевал за ним. Еще раз обсудив все, что удалось добыть, и прикинув несколько версий, которые тут же отмелись, стали искать дальше. Гришаня зашелестел пальцами по клавиатуре, вбивая данные о добытых отпечатках пальцев по делу Сицкого. «Нет, Лев Иванович, на взломанном сейфе обнаружены только отпечатки того, кто последний раз воспользовался хранилищем, а это, собственно, сам убитый». «Точно, ты же упомянул, что работали в перчатках». «Эх», — обескураженно выдохнул Гуров. В кабинет, прежде тактично постучав, зашел Десятов. «Товарищ полковник, вы просили узнать, снимала ли Эльс на днях какие-либо крупные суммы со своего счета или были задействованы счета Сицкого. По поводу жертвы, операции не проводились, а вот со своего счета гражданка Эльс вывела в наличные почти 50 тысяч баксов». Гуров и Емельянов синхронно присвистнули. «Что, получается, дамочка, как только возлюбленного того...» — Гриша провел большим пальцем по своему горлу. «Побежала поскорее, поджав хвост, денежки перепрятывать?» Не прошло и секунды, как криминалист воскликнул с придыханием. «А если она его, ну это, заказала, а? И деньжат, оплата за услугу, а?» Гуров улыбнулся. «Гришаня, ты сериалы пересмотрел, что ли? Мы с тобой тут 20 минут уже это дело обсуждаем и более изощренные версии подтягивали. А это уж совсем слабо». «Ну а что?» — слегка обидчиво ответил мужчина. «Не знаю, достойные размышления». «Слишком мало времени прошло после смерти Сицкого. Не думаю, что Эльс — глупая девка, она как раз-таки, наоборот, довольно ушлая. Если бы была полностью виновна, она точно бы не стала светиться, тем более сразу же на следующий день, проводя махинации, и тем более зная, что вчера допрос не состоялся, и за ней как минимум могут следить, в любой момент потребовав ответы. Она бы позаботилась о своих финансах заранее, либо выждала бы паузу, и когда все успокоится, спокойно бы распоряжалась деньгами со счетов». Дима присел на диван и принялся втихаря шелестеть оберткой чего-то, что достал из кармана. «Да ёпарасоте, Десятов! Григорий хлопнул по рабочему столу руками. «Сколько раз повторять-то? И это кабинет криминалиста, а не столовая. А ты тут со своими злаковыми батончиками. В прошлый раз всюду накрошил». Вскочив, Емельянов решительно стал подталкивать Дмитрия к выходу. «Я тут уборщице не разрешаю шастать и порядки наводить, а ты тут со своей едой». Оппонент вырвался и, маневрируя, оббежал нападающего. Гуров подумал, что шуточные препирания этих двоих точно приведут к выговору от Орлова, который еще на прошлой неделе предупреждал парней быть серьезнее. Десятов в это время карикатурно передразнивал друга. «Ну, гляньте на него. Сам обложился, не пойми чем. Теперь ходи к нему в каморку по делу и не дыши при этом. Да у тебя вон, в уликах, надкусанный бургер лежит уже 2 дня. Плесенью скоро покроется и зацветет пуще фикусов холли, который каждый корпорат дорогущим коньяком одобряем. А ты мне про крошки». «Я слюну с него собирал», — ворча парировал криминалист. «А что, накапал небось голодухи?» Сотрудник отдела по предотвращению киберпреступности залился хохотом. Гришка покраснел, запыхтел. «Я же не стою над твоей паутиной из проводов и не попиваю мохито. Или не поглощаю печенье рядом с ноутбуком, где данные хранишь. Вот и нечего. Пошел, пошел!» Но Десятов так просто не сдавался и, не желая быть побежденным, потянул за собой Емельянова. Двое сорванцов, кои подходили к третьему десятку, едва ли не кубарем вывалились из кабинета. Помещение опустело, и повисла тишина. Подавляя смех, Гуров лишь произнес. «Как дети малые, право слово!» И, взглянув на стрелки на часах, неумолимо стремящийся вперед, отправился на следующий допрос, который был, мягко сказать, специфического характера и содержания. И если бы Льва Ивановича в этот момент уличила супруга, то объясняться насчет происходящего пришлось бы очень-очень долго.